Глава 32. Остерегайся крыс. В дрожащем пламени свечки постепенно проступил силуэт Грегори с привязанной к ноге толстенной веревкой. Тюремщик, хромая, шел к девочке и тянул руки к подносу с едой. — Верно ли понял, Грегори? Ты принесла тюремщику еду? — Чё? — переспросила Мик и сделала шажок назад. «Давай, давай сюда!» Грегори отобрал у нее поднос и уселся на перевернутый котел, лежавший чуть поодаль, в стороне от кухонной утвари. Кое-как пристроив поднос на коленях, тюремщик уставился на прикрытую крышкой тарелку. «Верно ли Грегори понимает, что его опять оставили без супа?» «Чё?» переспросила Мик. «Суп принесла!» крикнул Грегори. «Суп есть запрещено!» крикнула Мик в ответ. «Вот ведь глупость какая!» Грегори вздохнул и снял крышку с тарелки. «Надо же додуматься! Лишить мир супа!» Он взял куриную ногу, засунул ее целиком в рот, пожевал и проглотил. «Эй, там же кости!» Мик даже опешила. «Вы забыли?» «Не забыл! Разжевал!» «Ух ты!» восхитилась Мик. «Вы едите кости? Прямо как зверь!» Грегори схватил еще кусок курицы. На этот раз крыло. Умял его точно так же, вместе с костями, и принялся за третий кусок. Мик не сводила с тюремщика восхищенного взгляда. И тут ей захотелось поделиться с ним самой своей сокровенной мечтой. «Когда-нибудь я стану принцессочкой!» искренне сказала Мигери Соу. Услышав это признание, Кираскура, не отстававший от Мик ни на шаг, аж заплясала от радости. И его тень, огромная и пугающая, заметалась по стене, стократно увеличенная благодаря маленькой свечке. «Грегори тебя видит!» — сказал тюремщик крысиной тени. Раскура тут же юркнул Мигери под юбку. «Чё?» — встрепенулась Миг. «Это вы мне?» «Нет, неважно. Значит, ты вознамерилась стать принцессой? Что ж, глупая мечта есть у каждого. Мечтать не возбраняется. Грегори, например, мечтает жить в мире, где разрешено есть суп. Да и у крысы, что прячется тут неподалеку, тоже наверняка имеется какая-нибудь мечта». «Еще бы!» – прошипел Раскура. «И какая?» «Чё?» — переспросила Мик. Но Грегори промолчал. Вместо ответа он сунул руку в карман, извлек оттуда салфетку и смачно в нее чихнул. Раз, другой, третий. «Апчхи! Будьте здоровы!» — крикнула Мик. «Будьте здоровы! Будьте здоровы!» «Возвращайся наверх, к свету!» — шепнул Грегори в салфетку и, скатав ее в шарик, положил на поднос. «Спасибо! Наелся!» Он протянул поднос Мигери Соу. «Наелись? Тогда пора поднос наверх нести!» — так повариха велела. «Несешь поднос вниз, отдаешь старику, дожидаешься, пока он поест, забираешь поднос и приносишь наверх. Я все помню!» «А крыс остерегаться тебе велели?» «Чё?» «Крыс!» «Чё крыс?» «Держись подальше от крыс!» «Ага, хорошо! Держись подальше от крыс!» Раскура, по-прежнему сидевший под юбкой Мигери Соу, лишь радостно потирал лапы. «Ничего не выйдет, старик!» — шептал он. — Я ждал этого часа, и он пробил. Пора перекусить твою веревку. Не погрызть, а перекусить надвое и баста. Да, я отомщу, и уже совсем скоро. Расплата близка.